Глава 4. Отдых себе комбат все-таки устроил. Правда, поехал он не в Турцию и не в Египет, а всего лишь в Одессу. Почему-то ему захотелось снова ощутить уникальный колорит этого города, послушать характерный говорок местных жителей, наконец, повидать старых друзей, которые там жили. В результате поездка прошла замечательно. Первые 10 дней пролетели незаметно, местами даже существенными провалами, виной которым были, конечно, неумеренные возлияния со старыми друзьями. Но зато в результате Борис почувствовал себя помолодевшим на добрый десяток лет. Комбат решил, что друзей с него, пожалуй, хватит. Но в Одессе он собирался побыть еще пару-тройку дней, к тому же было очень трудно с билетами. Бархатный сезон на море подходил к концу, так что наплыв людей был огромный. Борис лежал с книгой на кровати в номере, когда зазвонил его сотовый телефон. Комбат увидел незнакомый номер, удивленно хмыкнул и нажал кнопку ответа. «Добрый день!» — сказал голос, искаженный помехами. «Меня зовут Юрий Громыко, я бизнесмен. Занимаюсь логистикой морских перевозок». «Рад за вас!» — ответил комбат. «И чем я могу вам быть полезен?» «Я разговаривал с вашим знакомым Антоном Воробьевым. Он на самом деле ваш знакомый?» Рублев подумал, что надо немного прочистить этому чрезмерно говорливому Воробьеву мозги, чтобы не разбрасывался его координатами почем зря. Но если уж на то пошло, надо сначала выяснить, что нужно этому морскому бизнесмену. «Да, я знаю Антона Воробьева». «Так что вам угодно? Вы так и не объяснили». Громыко несколько секунд помолчал, будто собираясь с мыслями, а потом ответил. «Знаете, у меня к вам довольно специфическая просьба, но это совершенно не телефонный разговор. Вы сейчас в Москве?» «Нет, я не в Москве, я в Одессе. Вернуться, предполагаю, через 3 дня. Билет вот только что купил». «Замечательно. Борис Иванович, тогда я хотел бы с вами встретиться, когда вы вернетесь. Но как можно скорее, потому что вопрос не только очень важный, но еще и срочный». Борис насторожился. «А вы уверены, что я вообще могу вам помочь? Может, для этого есть какие-нибудь более подходящие структуры или отдельно взятые люди?» Громыко засмеялся, и в этом смехе Рублеву послышались очень невеселые нотки. «Да нет, Борис Иванович. Если мне кто-то и поможет, то только вы. Ну, по крайней мере, Антон настаивал на том, чтобы я старался договориться именно с вами, а не с кем-то еще. Хотя врать не буду, альтернативу он мне предложил». «Хорошо, давайте повидаемся, если вы так этого хотите», — ответил Борис, гадая, что же от него надо этому Громыко. Юрий Громыко, кажется, и в самом деле спешил, потому что предложил. «Давайте я за вами пришлю машину прямо к поезду». «Да, мне кажется, это неплохой вариант. Приглашаю вас в гости». Комбат имел свои соображения насчет того, что он вообще думает по поводу таких вариантов, но потом его благодушное настроение все-таки сыграло свою роль, и он согласился. Громыко, как и обещал, прислал машину прямо на вокзал. Водитель встретил Рублева около вагона, забрал у него чемодан и повез в поселок Крупское, где у Юрия был загородный дом. Бизнесмен, судя по всему, с размахом готовился к приему важного гостя. Он самолично устанавливал на лужайке за домом мангал для барбекю. Борису как-то сразу приглянулся этот невысокий лосоватый человек с очень открытым лицом. Что-то в нем было такое, что наводило на мысль о нормальном наборе положительных качеств. Комбат поздоровался с хозяином за руку, тот сказал: «Вам, наверное, с дороги хочется помыться. Рекомендую потерпеть часок, и будет готова банька. У меня исключительная баня из липовых бревен с отменной печкой». Баня для нормального русского человека – одно из первейших удовольствий, так что комбат согласился подождать. Хозяин еще больше обрадовался, угостил Бориса легким молодым вином и завел пока что бесцельный разговор. Впрочем, этот разговор не был совсем уж дежурным. Видно было, что Громыко искренне заинтересован в том, чтобы его собеседник чувствовал себя раскованно и комфортно. Уже минуте на 15-й они перешли на «ты», а потом была баня. Комбат, сам изрядный знаток этого дела, признал, что действительно для бизнесмена работали настоящие мастера. И те, кто рубили липовый золотистый сруб, и печник, сложивший отменную печь, создававшую исключительно ровное тепло и дававшую бархатный пар. С перерывами под настоящий квас они парились часа три. Потом, довольные и распаренные, устроились на лужайке, где колдовал над мангалом пожилой дядька, который у Громыка был многофункциональным домработником. «Он вообще-то бомж», — сообщил Юрий гостю, но не по своей вине. «Прикинь, дочка его, сука бессердечная, как-то вымухлила квартиру у родного отца и выселила его на улицу. Это было прошлым летом. Так ты прикинь, он тут в палатке жил за околицей. И хоть не дома у человека, ни работы, но за собой следил. Никогда не замечался в воровстве. И вообще он себя так держал, как, дай бог, обеспеченному человеку. И я решил, что нельзя дать человеку пропасть. Предложил у меня тут работать по дому, но и посидел его во времянке. Она хорошая, большая. Хорошее дело, одобрил комбат. Вот и я так думаю. Всему миру, конечно, не поможешь, но вот принял одного конкретного взятого человека, да еще возможность нормально существовать дал ему. И самому себе душу согрел. Громыко поблагодарил, когда работник принес мясо. Разлил по высоким кружкам золотистое пенистое пиво, и когда сосуды были ополовинены, начал главный разговор. «Щекотливое у меня к тебе дело, Борис. Ты, я знаю, человек с большим опытом по части силовых акций». «Не буду отрицать», — кивнул Рублев. Хотелось насторожиться, но интуиция все-таки подсказывала, что интерес Юрия не несет в себе негативного подтекста. «Хорошо. А скажи, ты знаешь про сомалийских пиратов?» «Не так и много, если разобраться», — усмехнулся Борис. «Знаю, что они регулярно нападают на мирные корабли у побережья бывшего государства Сомали, которое сейчас развалилось на много кусков. А больше, если разобраться, ничего не могу сказать. Так вот, ты не поверишь, но дело у меня как раз на этих пиратах и завязано», — сказал Громыко. «Короче, суть в том, что не так давно мне пришло письмо с требованием больших денег за право безопасно проводить корабли по территории этих отморозков. И еще они хотели некие откупные за те годы, которые мы там якобы работали бесплатно». Громыко подробно и обстоятельно рассказал историю получения черных меток морскими логистами. Явно нервничая, рассказал про три убийства. Третье состоялось буквально позавчера. На выходе из любимого ресторана был зарезан Алексей Прокопович. Убийца, разумеется, гражданин Сомали, был задержан. «Да он, такое чувство, вообще не слишком-то торопился скрываться», — возмущенно заявил Громыко. «В каком смысле не торопился?» — спросил Рублев с удивлением. «Да он нож бросил и спокойно пошел с места убийства. Полквартала прошел, тут его и повязали. Не сопротивлялся, не дергался, сразу признался, что убил. Короче, натуральный приступ честности и благородства. Насколько это применимо в данной ситуации?» «Ну да. Выглядит как-то нетипично для подобной публики. Да и вообще, как правило, только те, кто совершают убийство по неосторожности, могут торопиться сообщить что-то внутренним органам». «Вот и я про то же самое говорю», — вздохнул Юрий. «Ну хорошо. Но а что на этот счет говорят сотрудники милиции?» — спросил комбат. «Ну, они приняли во внимание наше сообщение о том, что нам угрожали. Они сказали, что будут принимать меры, но ни слова не сказали о том, какие именно меры они собираются принимать. Не знаю, может, я и покажусь тебе истеричным, но их обещание прозвучало так, как будто они на самом деле не знают, как себя вести». Комбат вяло махнул рукой. «Честно говоря, все может быть. В том числе и то, что они на самом деле пока не знают, как себя вести. Но все-таки я бы сказал, что кое-что лежит прямо на поверхности. Сам посмотри. Известна национальность преступников. Известен мотив убийств. Значит, можно планомерно перебирать всех граждан Сомали, которые есть в Москве на текущий момент, Я не думаю, что их будет очень много». «Да, только ты же сам знаешь, Сомали сейчас существует только на бумаге. Соответственно, его гражданство тоже штука исключительно фиктивная. Так называемых сомалийцев в Москву все равно не пустят. Так что пребывать они будут по каким-то другим паспортам. Но пока убийцы были сомалийцами», — заметил комбат. «И что? Это не значит, что в дальнейшем тенденция сохранится. И потом, я почему-то думаю, что вымогатели рассчитали еще и то, что мы тут не психи и не люди с остальными нервами. Я вообще удивлен тому, что мы тут не соглашаемся на любые условия этих тварей только для того, чтобы сохранить свои драгоценные шкуры. Я даже удивлен тому, что разговариваю с тобой, а не плачу над бумагами, продавая все свои активы, чтобы иметь возможность откупиться хотя бы частично».